Глава 25. Люси. «Мама, тебе надо было хотя бы со мной заранее это обсудить». Так мама встречает бабушку в дверях. Я с кухни вижу, как та снимает солнцезащитные очки и одаривает маму холодным взглядом. Закидываю в рот очередной маленький пончик. Бабушка заходит, отмахиваясь от дочери. «Мне не нужно твое разрешение, чтобы делиться мнением с окружающими». «Бен не окружающие, он...» Она останавливается, замечая что-то за приоткрытой дверью, и толкает ее концом костыля. «Чей это грузовик?» «Друга». Бабушка плюхается за кухонный стол. «Какого друга?» Мама закрывает дверь и ковыляет к столу. «Да просто друга». «И много у тебя сейчас друзей?» «Не знаю, Кэтлин, несколько», — устало отвечает бабушка. «Я приятный человек». «Мне не понять», — не удерживаюсь от комментария. Бабушка кладет на меня мягкую руку. «Лучше быть интересной, а не приятной, как по мне». Мама морщит нос, не соглашаясь. «Хочешь кофе?» — спрашиваю я бабушку. «Я только сварила». «Да, милая, спасибо». Наливаю ей чашку и ставлю в середине стола коробку маленьких пончиков. Бабушка вылавливает пончик в сахарной пудре. «Бен — не окружающие», — говорит мама, возвращаясь к недосказанному недовольству. «Он выставляет это интервью на всеуслышание. Его слушают миллионы». «Я бы сказала, тысячи», — говорю я. «Давайте не будем подкармливать его эго». «Люси, ты можешь побыть серьезной хотя бы минуту? На твою бабушку могут подать в суд». «За что? За то, что она сказала, что Мэтт козел? Но так и есть. Нельзя подавать в суд на человека за то, что он сказал правду». «На самом деле, я так не думаю, но звучит хорошо». Она намекнула, что он убил Савви. «За это можно подать в суд». Мама принимается возиться с салфетницей в центре стола, разглаживая фиолетовые салфетки, чтобы они лежали идеально ровно. «Да не будет он подавать в суд», — снова отмахивается бабушка. «Я ни в чем его не обвиняла. Просто рассказала всем, какие ужасные вещи он говорил. Если он не хотел, чтобы об этом узнали, не надо было говорить». «Мужчины и не такую дрянь скажут», — говорит мама. Я удивляюсь ее выбору слов. Мы плохо на нее влияем. Они говорят и говорят, иногда ужасные вещи, но это просто мужчины. Это ничего не значит. «Конечно, это что-то значит», — говорит бабушка. «Иначе они этого не говорили бы. И я устала от того, как все в этом городе боготворят Мэтта, будто это он на небе звезды повесил. Я знала, что все они придут на этот подкаст и начнут заливать, какой он замечательный. И оказалась права. Кто-то должен был сказать правду». «Правда не имеет значения», — шепчет Савви мне на ухо. «Подозреваю, Люси тоже скажет правду, когда пойдет на свое интервью». Бабушка смотрит на меня выжидающе. «Нет, не выжидающе. С вызовом». «Скажу». Вру я. «Обязательно». Бабушка удовлетворенно улыбается. «Мне кажется, тебе стоит рассказывать правду выборочно», — медленно говорит мама. Мои брови взлетают. «Серьезно? Ты все эти годы на меня давила, чтобы я сказала правду о той ночи, а теперь...» «Я на тебя не давила. Конечно, ты должна сказать правду о том, что случилось с Савви. Мне просто кажется, что этот подкаст как-то сбился с курса и вообще погряз в разврате». «Погряз в разврате?» — бабушка смеется. «Нам нужно было знать об интрижке Люси. Или Мэтта. Или о моей. Почему он все время об этом говорит?» Мама шмыгает носом. «Ты права. Ему следовало упомянуть все интрижки Дона, раз уж он заговорил о твоей», — говорит бабушка. «Нет, мама, у меня противоположный посыл. «Люси, прошу тебя, не говори о постоянном круговороте любовниц твоего отца». «Господи!» — со стоном откидываю голову назад. «Я будто снова в старшей школе». Бабушка опять легонько хлопает меня по руке. «Тебе реально не все равно, если я что-то скажу про папины интрижки?» — спрашиваю я маму, хотя и так вовсе не собиралась об этом говорить. «Это не имеет отношения к делу». Скрещиваю руки на груди. Мама целенаправленно избегает моего взгляда. Она не хочет, чтобы я рассказывала про папиных любовниц, не хочет, чтобы бабушка называла Мэтта козлом. Мама, как всегда, в первую очередь стремится защитить мужчин в своей жизни. Не думаю, что она вообще осознает, что делает это. Это уже привычка. Кстати, о правде. Начинаю я, не устояв перед соблазном, еще больше смутить маму. Бабушка с мамой застывают, будто ожидая, что я открою им нечто невероятно важное. Мы можем обсудить Колина Данна. Мама протяжно вздыхает и вытягивает из стопки салфеток одну с замятым краем. «Не меняй темы». «Нет, давайте-ка сменим тему», — говорит бабушка, стряхивая с кофты сахарную пудру. «Я не буду обсуждать Колина», — говорит мама и ненадолго замолкает, «потому что мне нечего сказать». «Хотя бы расскажи, как это вообще произошло», — не сдаюсь я. «Бен сказал, что у вас была продолжительная интрижка». «Не знаю, с чего Бен взял, что что-то обо мне знает». «Но он прав». Бабушка довольно улыбается. Мама берет пончик и разрывает на две части. Маленький кусочек она кладет в рот, оставшийся опускает на салфетку. «Нет, это было один раз, той ночью». «Очень жаль», — мечтательно говорит бабушка. «Он симпатичный для парнишки». Мама закатывает глаза, но уголки ее губ чуть дергаются. «Это был первый раз? В день свадьбы?» — спрашиваю я. «Да». Когда она смотрит на меня, у нее между бровями снова появляются маленькие морщинки. Он сказал, что у них с Сави открытые отношения. «Так и было». «Тогда почему ты так на меня смотришь?» «Никак я на тебя не смотрю. Это мое обычное лицо». Она хмурится и отщипывает от пончика еще кусочек. «Это было много лет назад. Один раз, и вообще...» «Хорошо хоть было?» — перебивает ее бабушка. «Мама!» «Что? Молодые не были умелыми в постели, когда я была...» «Прошу тебя, не договаривай!» — говорит мама, морщась, словно от боли. «Да я так. С возрастом что-то улучшается...» Я хрюкаю от смеха. Мама скрещивает руки на груди и качает головой. Наклоняюсь ближе к бабушке и шепчу. «Сави ни на что не жаловалась». Она смеется. У мамы розовеют щеки, и она запихивает остатки пончика себе в рот.